Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. Вторая серия. Русский лес. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Артур взлетел и, стараясь звенеть по возможности тише, подлетел к Сэму. Тот пока еще не делал лунки и сидел на буграх кожи, между которыми торчали волосы, походившие на молодые березки. Сэм встал, прислонился к одной из березок и задумчиво уставился на далекие холмы сосков в густых рыжих зарослях. «Знаете, — сказал он, когда Артур приземлился рядом, — я много путешествую. И что меня поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. А здесь вам нравится? Каждый пейзаж имеет свое очарование». Уклончиво ответил Сэм. «Я бы сравнил эти места...» Он кинул головой в сторону нависшего над шеей уха. «С Канадой в районе Великих озер. Только здесь все ближе к неосвоенной природе, все запахи естественные». Он ткнул лапкой в основании волоса. «Мы ведь и забыли, как она пахнет, мать сырокожа». По интонации, с которой Сэм произнес последние слова, Артур понял, что тот щеголяет знакомством с русской идиоматикой. «В общем, — добавил Сэм, — разница примерно как между Японией и Китаем». «А вы и в Китае бывали?» — спросил Артур. «Приходилось. А в Африке? Сколько раз? Ну и как? Не могу сказать, чтобы мне особо понравилось. Такое ощущение, что попадаешь на другую планету. Все черное, мрачное. И потом, поймите меня правильно, я не расист, но местные комары». Артур не нашел, о чем еще спросить, и Сэм, вежливо улыбнувшись, приступил к работе. Выглядело это непривычно. Он отогнул боковые отростки, его острый хоботок с невероятной скоростью завибрировал и, словно нож в колбасу, погрузился в почву у основания ближайшей березки. Артур тоже забирался напиться, но, представив себе, как его грубый толстый нос будет с хрустом входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сэм ухитрился попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшко из коричневого постепенно делалось красноватым. Поверхность под ногами дрогнула, донеслось тихое мычание выдоха. Артур был уверен, что тело сделало это по своим внутренним причинам, но все же ему стало чуть не по себе. «Сэм, — сказал он, — сворачивайтесь, тут вам не Япония». Сэм не обратил на его слова никакого внимания. Артур поглядел на него и вздрогнул. Пушистая рыльце Сэма, минут назад бывшая осмысленным и интеллигентным, странно исказилась, а выпуклые волосатые глаза, обведенные, похоже, на оправу тонкой черной линией, перестали выражать вообще что-либо, словно из зеркала души превратились в две угасшие фары. Артур приблизился и слегка толкнул Сэма. «Эй!» — настойчиво сказал он. «Пора!» Сэм никак не отреагировал. Когда Артур толкнул его сильнее, но тот словно врос в почву. Его брюшко продолжало надуваться. Вдруг тело под ногами заворочилось и издало хриплый рык. Артур в панике подпрыгнул и заорал: «Арнольд! Сюда!» Но Арнольд, встревоженный суетой и криками, уже подлетал сам. «Что ты звенишь на всю комнату? Что случилось?» «Что-то с Сэмом!» — отвечал Артур. «Его, по-моему, парализовало, никак растолкать не могу». «Давай его под крылья, ага, вот так, осторожно. Ты ему на лапку наступил. Сэм, лететь можете?» Сэм слабо кивнул. Кожа, на которой они стояли, затряслась и стала крениться вправо. «Быстро на сверх, он встает!» «Сэм, машите крыльями, потом поздно будет!» — кричал Артур, поддерживая погрузневшее туловище Сэма и еле успевая уворачиваться от его крыльев, бессмысленно ходящих взад-вперед. Наконец, кое-как удалось сесть на тумбочку. Тело поднялось с кровати, нависло над комарами, и в страшной тишине из-под потолка на них черной тени понеслась огромная ладонь. Когда Артур с Арнольдом уже собирались швырнуть Сэма навстречу судьбе и взмыть в разные стороны, ладонь изменила направление, метко схватил один из стоящих на тумбочке флаконов и исчезла вверху. Раздался далекий рев пружин. Тело опять закачалось на койке. «Артур!» — тихо спросил Арнольд. «Ты не знаешь, что в этих флаконах?» «А это лес!» — вдруг сказал Сэм. «Русский наш лес!» «Какой лес?» «Кипр-шипр!» — непонятно отозвался Сэм. «Сэм, вы в порядке?» — спросил Арнольд. «Я?» Зловеще усмехнулся Сэм. «Я-то в порядке, а вот с вами порядок мы еще наведем». «Надо его на воздух быстрее». Арнольд кивнул и попытался поднять Сэма, но тот хлестнул его крылом по рылу, взмыл воздух, понесся к окну и с невероятной ловкостью проскочил сквозь узкую щель между рамой окна и марлевым экраном, за которым уже синели сгустившиеся южные сумерки. Утро следующего дня было тихим. Сползающий с гор туман затекал в кипарисовой аллее, и сверху казалось, что под его поверхностью, рассеченной параллельными зелеными дамбами, нет никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Редкие прохожие казались чем-то вроде рыб, медленно плывущих на небольшой глубине. Их очертания были неясными, и Артур с Арнольдом уже два раза снижались напрасно. Приняв за Сэма Сакера сначала размокшую коробку от телевизора, а потом маленький сток сена, накрытый куском полиэтилена. «Может, сел на попутку и Феодосию уехал?» — нарушил молчание Артур. «Может, может», — отвечал Арнольд. «Все может». «Гляди», — сказал Артур. «Не он?» «Нет», — смотревший сказал Арнольд. «Не он. Это статуя волейболиста». «Да нет, дальше, у ларька». Из кустов выходит. Арнольд увидел крупный предмет, издалека похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из кустов, покачиваясь, докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед странно тонкие ноги. «Садимся», — сказал Арнольд. Через минуту они вышли из-за пустого газетного ларька, оглядели 3 или 4 метра видимого пространства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм. Но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся животе, это обычное для комаров трансформации не заслуживало внимания, а в лице, которое, оставаясь тем же самым, казалось теперь чем-то набитым. Но не так, как, например, фаршированный яблоками гусь, а скорее, как фаршированное гусем яблоко. «Черт», — подумал Артур, глядя на спокойный и жутковатый профиль иностранца. «Может, ему эту группу крови нельзя? Может, у него аллергия?» «Еле вас нашли, Сэм», — заговорил Арнольд. «А чего меня искать?» — сказал Сэм. «Вот он я. Сами, значит, подрулили», — говорил он новым, незнакомым голосом, глухим и медленным. «Где же вы ночевали?» — спросил Артур. «Неужели прямо на лавке? Тут ведь места для вас незнакомы, а народ сейчас знаете какой?» Сэм неожиданно повернулся к Артуру и сгреб его за лацканы. «Что вы, Сэм?» Одирая его руки, зашипел Артур. «Пустите, пустите! На нас люди смотрят!» Это было неправдой. На него и Сэма смотрел только растерянный Арнольд. «Признайся, сурово сказал Сэм, ведь сосешь русскую кровь!» «Сосну», — тихо ответил Артур. Сэм чугунными пальцами схватил за шею Арнольда. «И ты сосешь?» «Я». Потрясенно сознался Арнольд. Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы обдумывая, что же еще сказать. «Так что же вы ее сосете-то?» — туповато спросил минуту через 3. «Пить хочется», — жалобно сказал Артур. Арнольд не видел его. Все заслоняло выпирающее брюхо Сэма, похожее на одинокий красный парус. Арнольд почувствовал обиду за унижение в голосе товарища. «А что это за намеки такие?» — язвительно спросил он. «Мы всякую сосем. Да и вы разве не сосете? Я такие разговоры давно понял. Просто сами высосать хотите до последней капли и все. Вон брюхо какое. Нам с Артуром за неделю столько не выпить». Сэм отпустил Артура и потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот. «Товарищ, страна огромная!» Пробормотал он и с напряжением приподнялся, рукой чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того, чтобы чихнуть, как можно было предположить по увертюре, окатил асфальт перед собой струей темно-вишневой рвоты. Пахнущий кровью и одеколоном, его огромный живот уменьшился сразу наполовину. «Где?» — озираясь, спросил он голосом, уже немного напоминающим голос прежнего Сэма. «Вы у друзей», — сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как слабеет сдавившая его плечо рука. «Не волнуйтесь». Сэм помотал головой и посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами. «Что происходит?» — спросил он. «Понимаете, — заговорил Артур, — произошла техническая ошибка. Попался бракованный экземпляр. Вы не думаете, что все у нас русский лес пьют?» «Сэм, вы в порядке?» — спросил Арнольд. «Кажется, да», — слабым голосом ответил Сэм. «Идти сами можете?» «Господа», — сказал Сэм, — «прошу меня извинить, я в ужасе от своего поведения». «Ерунда какая», — весело сказал Арнольд. «Подумаешь, мы уже забыли все». «Я извиняюсь», — сказал Сэм. «А где мой портфель?» Арнольд огляделся по сторонам, кейса нигде не было видно. «Вот незадача. А что у вас там, что-нибудь ценное?» «Ничего особенного. Материалы для консервации, видеокамера. Ну, как теперь пробу брать?» «Ясно», — сказал Арнольд. «Вы его там и забыли. Сейчас вернемся». «Ну, хорошо, хорошо, Сэм. Понимаю. Я лично слетаю и все выясню». «Но какой шквал эмоций», — проговорил Сэм. «Какой водопад чувств. Проверите, меня чуть не смело». Артур с Арнольдом бережно усадили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам. Сэм мелко дрожал. «Успокойтесь, Сэм», — по-матерински зашептал Арнольд. «Видите, как вокруг хорошо и тихо. Вон чайки летают, девушки ходят. Вон корабль плывет. Красота какая, а!» Сэм поднял глаза. Сквозь туман по бетонным плитам набережной уже брели первые утренние отдыхающие. Со стороны столовой долетели два голоса. Детский, что-то неразборчиво спросивший, и авторитетный басок, также неразборчиво что-то ответивший. Из тумана появился невысокий усатый мужчина в спортивном костюме. Следом плелся мальчик с наполненной чем-то тяжелым пляжной сумкой в руке. Он догнал мужчину и пошел рядом, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых тесемок была порвана. «Папа, видел такие странные дяди?» «Папа, видел такие странные дяди?» «Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь. Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь». Вы слушали вторую серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.